Глава 22. Благодарим покорно. Архимандрит Паисий проводил дальнюю дорогу мрачного и угрюмого архиепископа Арсения, вернулся в свои покои, сопровождаемый Салтыковым, напротив пребывавшим в чудесном расположении духа. Его упитанное, сильно обрюзшее от пресыщения жизненными удовольствиями лицо в тот момент просто источало блаженную негу. Словно на боярина неожиданно пролился божественный елей, и никто этого даже не заметил. Паисия всю дорогу подмывала спросить у Бориса причину его благости, но решил отложить разговор до возвращения в архимандричьи палаты. Однако не успели они войти и расположиться, как в парадных сенях, примыкающих к рабочим покоям, послышались крики и шум, совсем неприличествующий месту. Шум нарастал, и в следующий миг громогласный и разгневанный Прокопий в сопровождении растерянного и робкого Маврикия буквально ворвался в покой архимандрита. Находясь уже внутри помещения, он продолжал ругаться через распахнутую настежь дверь с протодьяконом, чуть ранее безуспешно пытавшимся задержать его в сенях. — Изыди, семя вавилонское! — рычал старец, стуча посохом о дубовый пол кабинета. — Я лучше тебя знаю, монастырский устав! Ты еще детищ неразумный свой, а Федрон у мамки на грядке лопушком подтирал, когда я уже старым был! У меня мозоли на ногах старше твоей бабушки, а ты меня учить вздумал, аспид. Ой-ой, уж больно ты яростен, отец благочинный, — воскликнул Паисий, выходя на середину комнаты. Что ж стряслось с тобой? Чем прогневал тебя протодьякон мой? Услышав спокойный вопрос настоятеля, Прокопий словно по команде перестал кричать, повернулся к Паисию и поспешно заковылял целовать ему руку, подталкивая в спину совсем оробевшего послушника. — Прощение просим, отец-наместник. Пошумел немножко. Цербер твой лукавый никак пущать не хотел. Вот и пришлось. А дело-то у меня важнейшее, срочное дело-то. Старец приложился сухими морщинистыми губами к холодной длани архимандрита. — Слушаю тебя, отец Прокопий. — Говори, — крестя склоненную в клобуке голову, душевно произнес Паисий. — Узнал я, отче, что люди боярина Салтыкова арестовали любезного брата моего во Христе, отца Фиону, и держат в узилище тайном. Как только руки у них поднялись на подобное, как вообще подобное может вершиться в святой обители? Это лай на церковь нашу, хула и поношение честнейших и светлейших иноков ее. Вели скорее разобраться и выпустить всего достойного брата, а виновных наказать примерно, чтоб впредь неповадно было. Прокопий стоял посредине покоев архимандрита, яростно потрясая своим посохом, меча стрелы огненного гнева на воображаемые головы мерзавцев, посмевших совершить столь богомерзкое деяние. В этот момент из дальнего угла комнаты донесся насмешливый голос Бориса Салтыкова. «Мне жаль, отец благочинный, что мои люди расстроили тебя. Поверь, они только выполняли свой долг». Боярин сидел на лавке в дальнем углу покоев архимандрита, прислонившись спиной к холодным изразцам нетопленной печи, и лениво наблюдал за происходящим в комнате. «А-а-а, боярин, и ты здесь!» Неприветливо произнес Прокопий, смерив Салтыкова мрачным взглядом. — Вот и ладно. Тогда объясни мне, неразумному старику, за что ты честнейшего и благомысленного инока в узилище упек? — Крамола на нем, честной отец, — Свидетели говорят, мятежник, он и убийца. То и отец Паисий показал на дознании. Стоявший у окна архимандрит, услышав слова боярина, нервно вздрогнул, поперхнулся квасом, яндову которого перед этим ему принес служка, и, подняв руки вверх, отрицательно покачал головой. «Нет, не впутывай меня в это, Борис!» Потрясенный услышанным, Прокопий едва не задохнулся от судороги душившего его праведного гнева. «Это отец Феона мятежник?» — спросил он, уставившись на Салтыкова тяжелым, немигающим взглядом. «Ты чего, боярин, с ума сбродишь? Ополоумел совсем? Да ты посмотри на него! У него все тело посечено саблями да картечью в боях за отчизну нашу. А у тебя таких ран много ли найдется?» Никак не ожидавший подобного обхождения с собой, вельможа опешил, растерялся. «Ты, черноризец, знай свое место!» — закричал он зло. «Ты с кем разговариваешь? Забыл, кто я есть?» Но в ответ старец только презрительно махнул рукой на боярина. «А мне все едино. Меня давно жальник ждет. Не испугаешь. Зажился я на этом свете. Дальше погоста не снесут. А слова мои послушай, боярин. Ежели извед какой на отце Феоне, то ты в первую очередь наведчику первый кнут должен выдать, ибо он, по моему разумению, и есть крамольник, достойный смерти». Разгоряченный спором Салтыков не нашел, что ответить старому монаху, и обиженно отвернулся от него, гордо скрестив на груди руки. Не дождавшись объяснения от боярина, Прокопий повернулся к Паисию и со всей своей энергией набросился на него. «В последний раз говорю тебе, отец Паисий, отпусти честного инока, прояви волю во владениях своих, изгони бесов прочь. Ты же сам не веришь в виновность отца Феоны. Мое слово в том, тебе порукой будет. А нет, смолодушничаешь. Ты знаешь, я не последний человек в архиерейском совете и слов на ветер не бросаю». «Монах, ты никак нам угрожать вздумал!» Со злобной иронией процедил сквозь зубы Салтыков, вскакивая со скамьи. Но отца Прокофия движение телом, произведенное боярином, никакого впечатления не оказали. «Это предупреждение, но если хочешь, считай угрозой, мне все равно!» — произнес он, остывая от спора. «Что скажешь, отец Паисий?» Архимандрит, потерянный, смущенно посмотрел на Прокопия и тихо проронил, пряча глаза. «Да не могу я, отец благочинный, ты сам не понимаешь, о чем просишь». Старец, осознав вдруг, что все его усилия оказались напрасны, смерил своих собеседников холодным презрительным взглядом и, схватив Маврикия за рукав подрясника, потащил к двери. В дверях он остановился и, поясно поклонившись Паисию, нарочито вежливо и желчно произнес: «Благодарим покорно за гостеприимство. Вот уважили, так уважили. Утром возвращаюсь в свою обитель. Не сомневайся, отец-наместник, и игумен Иларий скоро узнает, какое идолобесие здесь творится, как встречают его лучших и проверенных иноков. Жди архиерейского совета. Это все, что я могу тебе сказать на прощание». После чего, легонько шлепнув по затылку зазевавшегося Маврикия, он вышел с ним вон, оставив дверь в покое архимандрита открытой. Паисий, проводив старца потерянным взглядом, медленно прошел в угол комнаты и сел на лавку рядом с утратившим былое веселье Салтыковым. Какое-то время они сидели рядом молча и смотрели на пол, не выказывая никакого желания к общению. Наконец Паисий не выдержал и первым прервал затянувшееся молчание. «Если бы ты знал, Борис, как я устал за эти дни! Такое чувство, что все мы бегаем по кругу и не можем из него выбраться. Пробуем, а не получается. Словно кто-то очень хитрый не пускает», — вымолвил он устало и апатично. Салтыков, задумчиво разглядывая дубовые доски пола, ответил не сразу. «Понимаю тебя, отче. Это испытание. Каждому свое, но от этого никому не легче. Я устал не меньше тебя, но не могу все бросить. Надо закончить начатое». Паисий, пристально глядя на осунувшееся вдруг лицо Салтыкова, тихо проронил: «Мой отец любил говорить, в долгой игре нет победителя. Мне кажется, что твоя игра здесь несколько затянулась». Салтыков бросил на Паисия резкий пронзительный взгляд, но первым не выдержал и, встав с лавки, ушел к окну. «Не понимаю тебя. Что ты хочешь этим сказать?» Архимандрит, потупив свой взор в пол, устало сказал собеседнику: «Неважно. Давай я скажу по-другому. Уезжай, Борис, прошу тебя. Заканчивай свое следствие, забирай правых и виноватых и уезжай. Я опасаюсь за состояние умов моих иноков. Обитель бурлит. Мне все труднее удерживать насельников в повиновении. Еще немного, и все разбегутся на все четыре стороны. Ты понимаешь, что это означает смерть самой обители? Я не могу допустить этого». Борис Салтыков стоял, смотрел в окно и улыбался. «Хорошо, отче», — произнес он как можно более безразлично. «Не смею возражать. Я так и сделаю, как ты велишь. Завтра утром я заберу тело Глеба, Авдотью Морозову и арестованного инока. В Кострому поедем к государю. Пусть царь решит, кто правый, кто виноватый». Архимандрит встрепенулся и с надеждой посмотрел на боярина. «Это правда? Завтра? Обещаешь?» Салтыков повернулся лицом к Паисию и, все так же улыбаясь, утвердительно покачал головой. «Правда, отче, завтра утром нас здесь уже не будет. Обещаю!»